Похоже, вы как следует изучили этот вопрос. Мой народ заинтересован в любой информации о Сви. Возможно, мы сможем извлечь из этого признаки того, кто они такие на самом деле и что скрывают за душой. Я немедленно прикажу подготовить вам всю возможную информацию по Сви. Ведь светлые народы должны помогать друг другу в эти темные и ужасные времена. Тем более, когда в окружении нежити, культистов, орков и прочих отродий тьмы появляются всякие сомнительные пришельцы из другого мира и начинают рассказывать сказки, обещая хорошую жизнь и всеобщее счастье. И я, и мой царственный брат из Стромгарда прекрасно понимаем это, и потому мы не рискуем связываться с Сви, пускай даже нам очень нужна любая помощь. Посол Легранов совсем по-человечески кивнул головой. Понимаю, следует справедливо опасаться иномерцев, дары приносящих. Надеюсь, наши вы найдете достойными, ведь мы делаем общее дело. Да-да, господин посол, я признаться заинтригован тем, что вы решили прибыть не с пустыми руками. Легран на сей раз кивнул благодарно, даже удостоил собеседника раскатистым мурчанием. И все-таки есть в этих южных соседях одна коварная черта, слишком кошек напоминают повадками. Вариан Рин кошек на дух не переносил из-за одного случая в детстве. Но он уже не ребенок, так что свои страхи и антипатии оставил за порогом тронного зала. Этот союз действительно важен. О, это не привычные вежливые подношения, а военная помощь от нашего народа. После того случая в Лордеране мой народ решил действовать на опережение и снабдить специальными амулетами всех союзников, чтобы предупредить распространение тьмы и помочь выявлять врагов среди верных детей света. Вариан мысленно похвалил себя за догадливость. Как он и подозревал, ценный груз действительно оказался связан с недавним нападением в союзной столице. Вот такая помощь уже действительно закрепляет за Легранами право называться частью Альянса Света. И они не замедлили оказаться подле даров, так что король Вариан первым получил персональный амулет обнаружения темной магии и незамедлительно решил провести испытание этого полезного артефакта. Правда, он, по всей видимости, что-то напутал в управлении, так как внезапно его советница леди Катрана Престор укуталась в темную дымку, которая, судя по всему, оказалась видна не только Вариану. На секунду все впали в ступор, но тут король увидел, как глаза его советницы загораются красным огнем и понял, что амулет сработал как надо. За секунду до того, как он воспользовался божественным щитом, охрана посла опустила свои посохи и буквально смела шквалом копий света то, что буквально пару мгновений назад было всего лишь королевской советницей. Это неизвестное темное отродье получило сразу порядка 20 заклинаний прямо в грудь и отлетело в заднюю стену тронного зала, да так сильно, что камень стрельнул осколками в стороны, вместе с пылью и искрами. Гордость королевского камердинера, занимающий всю стену древний гобелен с гербом Штормвинда, вспыхнул в мгновение ока, а от места удара монстра вдруг разошелся удушливый дым, так что Вариан похвалил себя за предусмотрительно использованный божественный щит. Но в следующее мгновение треск лопающейся стены заглушил такой жуткий рев, что у короля-паладина буквально замерло сердце. «Убью! Разорву на части, жалкие букашки!» Посол и его свита успели, подобно королю, укрыться божественным щитом так, что они оказались защищены, но остальным это не помогло. В следующее мгновение почти весь тронный зал королевского дворца Штормвинда оказался заполнен огромным телом черного дракона. Все незащищенные заклинанием люди погибли, когда дракониха выпустила испепеляющую струю своего огненного дыхания. Получившаяся, в понятиях Сви, высокотемпературная плазма буквально разлилась по дворцу. Вариан в этот момент мог только порадоваться, что его жена и сын сейчас не находятся здесь, а отправились в город на светский прием к одному из герцогов королевства. Им выпала роль отвлекать аристократов, до тех пор, пока с Легранами не будут улажены вопросы сотрудничества. Так что Вариан возблагодарил судьбу за то, что их не оказалось здесь и сейчас. Сбросив первый шок от атаки ящерицы, король выхватил свои парные клинки света и кинулся в бой вместе с Легранами. Поскольку заклинание «Божественный щит» хитро обходило такие важные физические параметры, как сила и ускорение свободного падения, то защищенные от любых атак монстра паладины света кинулись в бой. И был он очень жарким, пусть и скоротечным. Будь здесь классический паладин с молотом, то едва ли бы он успел нанести драконихе критические повреждения, но как раз так получилось, что здесь собрались именно необычные паладины, использующие клинки света и нагинаты, а лиграны, к тому же, обладали цепкостью кошек. Поэтому разъяренный комок намертво сцепившихся противников за 10 минут боя превратил королевский дворец и прилегающие территории в пылающие руины. Что касается самой Эониксии, то она оказалась не готова к тому, что ее могут обнаружить с помощью каких-то там артефактов. Дочь Смертокрыла попросту не учла, что артефакты лигранов производятся по сохранившимся технологиям титанов, так что качество у них на порядок лучше. Вдобавок к этому прямо в пасть ей прилетело нечто такое, что разлилось на языке жутко острым вкусом и стало буквально выедать пасть напрочь. Часть этой дряни дракониха проглотила. А еще помимо десятка бешеных паладинов она почувствовала, как ее тело пробивает нечто очень маленькое и жгучее, похожее на знаменитые противодраконьи стрелы, которыми славится Штормвинд. От множества ран и неизвестной гадости, которая к тому же парализовала морду и начала ослаблять магические способности, Ониксия просто сошла с ума и рванула прочь в небо, прыгая по постройкам и обращая их в прах своим огромным весом не хуже работы нового советского бомбардировщика. Но тут к ней пришел истинный ужас, ибо все предыдущие раны были не очень серьезными и их можно было быстро залечить. Однако ее бешеное дыхание загнало в легкие часть той дряни, что поразило глотку. Ониксия почувствовала то, чего доселе не ведала, ужас смерти, которая уже начала удушать ее своим французским поцелуем. Нет, она не может вот так глупо погибнуть. Тем более внутри нее заветные яйца. Ужас, отчаяние и беспомощность от осознания того, что дышать становится все труднее, что каждый вздох дается с огромной болью. Да еще нарушилась работа магического узла, отвечающего за телекинез, лежащий в основе полета и самой жизни могучих исполинов. Ониксия в отчаянии рванулась через город, стремясь хотя бы на своих лапах сбежать прочь. Естественно, такой резвый забег драконихи буквально вспахал столицу огромным плугом, но зато помог ей скинуть с себя паладинов из числа лигранов. Но это никоим образом не могло остановить впавшего с состояния берсерка Вариана Ринна, который недаром носил свое родовое имя, связанное с богом-волком. Разум короля помутился от происходящего вокруг и энергия света пошла через него неостановимым потоком. Он буквально искромсал всю спину огромной ящерицы, левую заднюю лапу превратил в фарш и попутно отрубил крылья. Обезумевшая и агонизирующая Ониксия в этот момент уже покинула город и успела умчаться в густые леса, окружающие столицу королевства. Впавший в безумие Вариан не заметил, как закончил свое действие божественный щит, продержавшийся втрое дольше обычного, поэтому очередная толстая ветка попросту сбила короля-паладина со спины драконихи, заставив его изрядно приложиться всеми частями тела о ближайшие деревья. Но ему каким-то чудесным образом повезло не превратиться в отбивную и отделаться лишь парочкой переломов, да сотрясением мозга. Ну, а дракониха пробежала еще с десяток километров, прежде чем свалилась замертво. Судьба нанесла очередной удар в спину Альянса, но вместе с тем полотно реальности вновь резко перекрутилось, смешивая нити причинно-следственных связей, срывая их со своих привычных мест, и этот поворот явственно ощутили по всему миру не только бронзовые, но и остальные драконы, пускай и не так ярко. А что касается особой группы наблюдения от Советского Союза, то на культе раз ушло срочное радиосообщение о произошедшей в столице Штормвинда настоящей катастрофе, плоды которой, однако, открывают перед СССР весьма интересные возможности. Тем более, что в деле был замешан черный дракон, который и устроил весь этот беспорядок. Архипелаг Толбарат, остров Северный. Гоблинская слобода в 10 километрах от Рустберга. Толбарат никогда не отличался красотой или приветливостью. Острова груды камней, ржавого железа и бронзы, унылые останки древних крепостей, эхо прокатившихся войн, рядом с которыми богато маяков, кораблей и крепостей новых. Казалось бы, кто согласится жить здесь не по приказу, а по доброй воле. Но именно тут была основана торговая слобода гоблинов Альянса, что присоединились к светлым народам в борьбе с нежитью плети. И, по странному совпадению, здесь же для мирных переговоров встретились все три фракции этого народа. Оливки из СССР, апельсины из Новой Орды и меченые синим картели Альянса. И если к последним не было особых претензий, так как по старому кодексу правил гоблинский картель мог продавать свою верность кому угодно, если это напрямую не грозило Кизану, то теперь Кизана больше нет, а гоблины, которых от взаимных конфликтов удерживают только союзные обязательства с другими расами, ныне собрались на круг лидеров фракций с целью решить, как дальше жить. Между гоблинами-коммунистами и гоблинами-ордынцами немедленно возник жаркий спор. И если причина присоединения третьей и второй сторон к Альянсу и Новой Орде были понятны, то переход гоблинов на сторону СССР все еще вызывал непонимание и вопросы. Гоблины, попросившиеся в Орду, просто хотели выжить, ибо из-за удачного рейда ракетного дредноута Красных Родина всех гоблинов была погребена на морском дне, а долго жить в лодках вокруг кучки мелких островков без чистой воды и еды решительно невозможно. Причина присяги синих еще проще. Малые картели гоблинов, разбросанные по двум восточным материкам, находились из-за действий большой шестерки картелей Кизана в подвешенном состоянии. С одной стороны, в восточных королевствах было много работы, а с другой, кизанская шестерка враждовала с Тираси, коротышками и гномами, что негативно сказывалось на имидже других гоблинских картелей. Так что, лишившись своей родины, меченые синим гоблины получили долгожданную свободу. Им была выгодна война с Авиасальянсом, так как на этой войне погиб главный их враг, адмирал Праудмур. А вот после этого удалось выйти на его младшего сына и наладить официальные контакты, став полноправной частью Альянса и начав грамотно строить свой бизнес. Рядом с нынешней столицей княжества, городом-крепостью Рустбергом, собрались Тюлевикс Красный от СССР, Саргон Болт от Новой Орды и Барги Хитронос от гоблинов Альянса. «Ну и объясните мне, почему вас нельзя просто убить?» – спросил сразу же Саргон у своих оппонентов. «Земля для торговли предназначена, и кровь на ней проливать – нежелательный риск, вредный для бизнеса», – ответил ему Барги. «Ты не прольешь кровь, так как ты просто не понимаешь всей картины. Ты не видел то, что видел я, ты не слышал то, что услышал я, тебе не понять того, что тебе не понять. А ты попробуй, ржавая гайка, попробуй оправдать свои преступления». Саргон в накидке с символом Новой Орды сложил руки на груди, предвкушая бред и банальную глупость. «Я был такой же, как и ты. И когда сови пришли на мою базу, которую я основал на последние деньги и где выживал, красные были непобедимы. Их технологический прогресс превосходил все, что я видел ранее. Они ни черта не понимали в магии и ни черта не понимали в торге. И я пожелал воспользоваться этим. Думаю, все гоблины Калимдора хотели бы этим воспользоваться. Мне показалось, что из них получатся отличные рабы, и я первым двинул свою армию. Эту жалкую банду. А потом сови показали моему картелю красный кулак рабочего класса и устроили Кузькину мать. Я был наивным глупцом». Тюлевикс сокрушенно опустил взгляд вниз. Ни для кого не было секретом, что красный первым проиграл сови в борьбе за Калимдор. Да, он успел предупредить остальные картели об опасности, как и полагается делать правильному гоблину, но вот почему потом перешел на сторону врага всем сердцем, никто из сородичей в курсе не был. Вот таким жалким и разбитым я предстал перед лидерами сови, которые сперва выпотрошили меня на информацию. Гордого главы картеля Тюлевикса больше не было, однако сови решили, что им мало просто победить меня, они начали свою пропаганду. Первые месяцы я просто пропускал мимо ушей их восторженные речи о равенстве и единстве как глупые наивные сказки раба, мечтавшего о горе золота и о своих рабах. Но потом я решил, почему бы и не втереться к ним в доверие. Всерьез начал изучать их культ, и в итоге обнаружил, что кизанская шестерка нагло обманывает, причем не только меня, но и всех гоблинов. После такого раскрытия глаз презрение к сови превратилось в равнодушие, равнодушие в сомнение, а сомнение в принятие. «Что ты мне тут втираешь? Не мог ты принять их глупости всерьез? Это все равно, что увидеть человека, молящегося корове. И я был таким. Я просто понял, что все эти глупости оказались истиной. Я долго к этому шел. Принять идеалы сови было очень нелегко, ибо меня обуревали сомнения, но я в конечном счете сделал это и не жалею о своем выборе. Они показали мне, что есть нечто большее, чем просто золото». Саргон аж вскочил со своего места, начав ответную тираду. «Это все равно не объясняет то, почему ты поддерживаешь их даже тогда, когда они истребили множество наших сородичей. Да, я никогда не любил Горфа с его рыбой или Галрота с его сказками об улетающей за горизонт ракете, я вообще не помню, чтобы хоть кого-то там уважал или хоть кому-то не желал смерти. Но, даже для меня гибель столь многих собратьев кажется чрезмерным, и ты мне говоришь, что сови хорошие. Ты хоть представляешь, сколько женщин и детей погибло в тот день на Кизане? Я не говорил, что сови идеальные. Они воюют за свои идеалы, за свою свободу и за свою жизнь, а это значит, что их враги умрут, если попробуют сунуться на советскую территорию. Но у сови есть свои плюсы, которые мне ближе, чем старые порядки Кизанской шестерки или священные бредни о свете Альянса. Я зашел в воду, но она меня не заморозила, не обожгла, не скрыла в себе хищника. Я не стал жертвой соседа и вряд ли когда-нибудь стану. Меня не отправят в рабство за то, что я забыл про свой долг в 5 креветок. Тюлевикс вскочил в ответ, и теперь 2 гоблина буравили друг друга злобными взглядами. Не думай, Саргон, что я не знаю, кем ты был при старых порядках, мальчик на побегушках у олигархов шестерки. Ты прекрасно знаешь, что они посылали рейды на Большую Землю с целью похищения технологий сови. Вам даже, судя по всему, удалось что-то удачно повторить. А вот про технику безопасности не слышал никто из старых барыг. Это должна была быть операция по принуждению Кизана к миру, а не катастрофа Атлантиды. В свою очередь встал со своего места и барги, призвав стороны успокоиться и вновь сесть за стол переговоров. Я тут лишь ради того, чтобы вы не порвали друг друга, но почему сови тогда не вернут остров обратно? Поймите, я тоже не рад затонувшим сородичам и все такое, но все же почему? Сови хоть и продвинуты, но они не боги. Они не способны поднять со дна рухнувший остров, который они, кстати, взорвали вовсе не специально. Тюлевикс развел руками, сообщая о том, что ломать не строить. Саргон на это сделал презрительное выражение лица. Только не говори, что богоподобные святейшие люди в красном плакали над тем, что взорвали ракетой целый остров. Они случайно попали в экспериментальный реактор. В тот самый, на Кизаните, его заклеймили опасностью даже самые безбашенные механики, и ты, Саргон, в том числе, но который сулил шестерке огромные барыши, и который олигархи только что в цвета мишени не покрасили. Уж больно он был похож на крепость, а не на бомбу судного дня. Надо же, мистер Промытые Мозги говорит, что никто не виновен. Аж противно стало на кончике носа. Кто бы говорил, первый апельсин среди цитрусовых. Есть такое понятие, как техника безопасности на производстве. Чем думали твои бывшие хозяева, Саргон, когда поместили этого монстра прямо посреди промышленного района нашей столицы? А я тебе отвечу. Ни хрена они не думали. Эти безответственные буржуи никакой защиты не поставили, даже от собственной шальной ракеты. Тупые мопсы из Гномригана и то не ставят свои лаборатории в центре города. Их только это и спасло недавно, когда случилась катастрофа с трогами. Все, что могло рвануть, рвануло где-то далеко. А если ты мне не веришь, то вот запись событий того самого дня затопления Кизана, сделанная с борта злополучного дредноута сови. Тюлевикс решил зайти с козырей и достал портативный военный вычислитель, который по-буржуйски назывался бы ноутбуком. Он включил перед высоким собранием записи переговоров в командирской рубке дредноута и видео с оптических сенсоров корабля. Доказательство получилось сильное, ведь советская программа распознавания объектов обозначила гоблинский экспериментальный реактор как военный объект. Оно и не мудрено. Титанический каменно-бетонный куб торчал как прыщ на коленке, подавляя своими размерами даже дворец Большой Шестерки. Понятное дело, что перед моряками стояла задача предупредительно напугать главный штаб гоблинов. Они и бахнули. То, что могучая цитадель была готова сдетонировать не то что от ракеты, а от неосторожного чиха, никто не мог даже предположить. Кадры смертельно бледного пересунька, судорожно лапающего кобуру табельного пистолета, это только подтверждали. Ну что, сородичи, у вас есть еще вопросы о том, чья некомпетентность стала изначальной причиной гибели нашей родины? За жадность и беззаконие олигархов мы и без того заплатили огромной кровью. Так может, пора прекратить рвать задницы за тех, кто является истинным виновником наших бед? Олигархи Кизанской шестерки давно мертвы, а мы живы, и нам предстоит решать, будем мы жить мирно или гоблины продолжат грызться друг с другом. Высокие договаривающиеся стороны переглянулись. В речи Тюлевикса было зерно истины, так что и Саргон, и барги признали, что от смертей нет пользы, кроме извращенного морального удовлетворения в своей жестокости. Все же гоблины всегда старались решать дела с помощью торговли и дипломатии. Ну, если быть откровенным, то мы бы хотели получить с сови возмещение технологиями за уничтоженную родину. Тем более, что из Великого Леса на нас недавно совершили нападение странные эльфы. Саргон отбросил маску возмущенной невинности, представ в своей истинной роли, жестокого и жесткого лидера апельсинов, который вывел выживших с Кизана и заключил кровный договор с Новой Ордой. Честно говоря, гоблины Альянса также заинтересованы в технологиях, но нас больше интересует производство мирной продукции. Альянс на самом деле, это золотое дно, просто никто этого не видел до сих пор, не сталкивался с реальным положением дел на людской территории. Ответ Барги хитроноса Тюлевикса напряг больше, чем признание Саргона. В конечном счете, апельсины от оливок резко отличаются, а вот баклажаны-гоблины-алики, похоже, что решили провернуть какую-то аферу в государствах союзников. И это может стать проблемой. Бабах. Грохот магического взрыва отвлек стороны от переговоров. Вбежавший в зал собрания гвардеец Синеньких сообщил, что на город напали силы гоблинов-черногорцев и жаблины. Обе атакующие армады мутантов обрушились на слободу гоблинов Альянса с моря и с воздуха. Без паники, я срочно подгоню сюда свой кортеж. Не думай, Красливка, что ты тут единственный герой. Мой флот тоже неподалеку. Господа товарищи, я буду крайне благодарен, если вы все-таки призовете помощь, а не будете тут ретортами мериться. Именно с атаки на слободу и началась военная операция культистов Черной Горы по уничтожению или ослаблению сил трех держав в восточных королевствах. Волгоград, улица Строителей Коммунизма, дом 32, квартира 12. Услышав шум автоматически включающегося радио, Семен Семенович Ушаков открыл глаза. В его глаз сразу ударил луч солнечного света, который прошел сквозь сделанные тещей кружевные шторы. Хотя в советских анекдотах и принято поругивать тещу, но в его случае это будет лишь неоправданная клевета на почти что святую старушку. Доброе утро, наши дорогие радиослушатели, молодые и пожилые любители спорта и здорового образа жизни. Сегодня прекрасное утро для зарядки. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш. Семен послушно встал и начал заниматься зарядкой, подключив к этой процедуре свою жену. Людочка, вставай. Легкая простуда не должна быть причиной лежания на кровати пластом весь день. С наигранной детскостью сказал Семен. Я болею, и в свой больничный я имею право поспать, сказала Люда сквозь сон. А ты собираешься вечно болеть? А ну руки в ноги и вперед. Радио не задумывалось останавливаться. Доброжелательный голос радиоведущей пробуждал желание выполнять ее просьбы. Надо же как-то жить, а лучше жить с крепким здоровьем. Хотя больше всего Семена радовала в зарядке возможность съесть мозг своей жене. Нужно же как-то отыгрываться за все маленькие ссоры с низкопробными доводами. Да и всегда приятно покомандовать женой и упрекнуть ее в чем-то неправильном. Хотя Семен чуть не упрекнул себя в этой привычке. Во время упражнения «Мельница» у него хрустнула спина, и он на 5 минут вышел из строя. Если быть точным, то мужчина пропустил 3 дня зарядки из-за внеплановой диспансеризации, так что вынужденный в ранние часы срочно носиться в поликлинику, он не успевал в текущих условиях режима труда выполнять зарядку. Потому сейчас организм дал о себе знать приступом невралгии в основании нижних ребер. Но как только спина встала на место, он принялся за водные процедуры. Окончив зарядку и мыльно-рыльные мероприятия, Семен поставил отцовский эмалированный чайник на электрическую плиту. К сожалению, старую добрую газовую плиту пришлось отдать, так как газа нет вообще. Зато АЭС и ЭСНД завались. Ранее Семен бы считал каждый киловатт, так как пусть он и живет в СССР, но люди, которые работают на электростанциях, тоже хотят есть. А как следует из старых советских газет, деньги за газ, воду, электричество и прочее, идут не на постройку дачи руководителя компании, как это частенько происходит в странах Североатлантического альянса, а на обслуживание этих самых мест поставок и на зарплаты рабочих, которые за этими махинами и ухаживают. Но раньше и в СССР работа ЖКХ была основана на финансах, сейчас денег не надо платить за их отсутствием. Как ни странно, но с коммунизмом пришла и эра безденежного проживания. Ведь, как прочел Семен Семенович в библиотеке в подшивках старых газетных тиражей, люди зависят друг от друга, а деньги просто превращают их в голодных животных. Тракторист собирает пшено, рабочий собирает трактор, шахтер добывает руду и уголь, металлург плавит сталь, ну, а пекарь готовит хлеб, который употребляют все. Если представить доску с нитками, где будут прикреплены фотографии работающих граждан СССР, а нитки будут показывать связь, то можно будет увидеть, что каждый человек связан между собой нитью производства и потребления. И смысл тогда в деньгах. Ведь если и так в конечном счете одна монетка пройдет через всех людей, чтобы был смысл у ленивых работать? А может, ленивый не потребляет хлеб? Может, он не спит на кровати? Какой смысл в деньгах, когда они иногда просто губят эти связи? Возможно, если бы у Семена Семеновича был бы знакомый экономист, то он бы объяснил бы, что деньги пробуждают конкуренцию, создают причины для развития и улучшения технологий и при этом дают возможность производителям увеличивать количество рабочих мест, но кого не было, того нет. Да и каждый советский гражданин знает, что из-за этой схемы люди становятся гладиаторами, а рынок – ареной, где проигрыш – это банкротство и голодная смерть, а выигрыш – это счастливое будущее, построенное на телах тех, кто не относится к победившим или проигравшим. И чем больше победивших, тем жестче и страшнее битвы будут в будущем. Ну, а если чемпионы договорятся не воевать друг с другом, тогда люди, не ставшими победителями или проигравшими, будут держать на своих плечах ожиревшие туши чемпионов. И, к сожалению, в случае теории рыночной арены, арена может уйти из-под ног, и все, кто на ней сражались, станут автоматически проигравшими. Ну, а потом все заново. И подобная картина вполне была привычна для загнивающих стран Запада в Старом мире. Впрочем, здесь все ровно наоборот в географическом плане. Условные загнивающие страны раннего капитализма находятся на востоке, а на севере материка располагаются не менее чуждые савиардынцы. И тем, и другим Красная армия и Красный флот уже успели надавать по сусалам к радости рядовых советских путешественников в другой мир. Хотя Семена больше волновал в этот час грядущий день рождения тещи. Живи бы он ранее, то экономил бы деньги на подарок для тещи, а по нынешним временам социальных норм и баллов, когда деньги ушли в прошлое, он искал что-нибудь необычное. Присмотрел у одного ветерана боевых действий заграничный тостер, являющийся военным трофеем и включенный в систему социальных механизмов внепланового оборота материальных ценностей. Но случилось так, что его теща, ехидна такая, сама умудрилась заметить этот тостер и недавно приобрела его, обломав планы Семена Семеновича на шикарный подарок. С этими мыслями он пил фруктовый чай из высушенных красных бананов, какой-то местной травы и КГБ только ведают из чего еще. Потом долго ел рисовую кашу с крабьим мясом, и вдобавок выпил целый стакан кадеевого молока. В очередной раз Семен Семенович подметил, что скучает по манной крупе и по куриному фаршу, так как эти крабы уже в печенках сидят. Да он недолгое время мечтал попробовать крабьего мяса, но когда на побережье Калимдора начали разводить крабов размером со свинью, он начал скучать по свинине, говядине и курятине, которая очень редко выдается в ПВЕ. Хотя, если честно, не так уж и часто он раньше ел мясо. После завтрака Семен направился в прихожую. На тумбочке с зеркалом в прихожей, рядом с которой стоит шкаф, где хранятся кейсы с инструментами, зимняя одежда и зимняя обувь, лежат ключи и ныне ненужные монеты. У каждого горожанина в Волгограде есть такая же тумбочка, и у каждого на ней лежат ключи и вышедшие из оборота монеты. Куча бесполезных монет просто лежат мертвым грузом, и счастье, если ими воспользуются ради подстилки для шатающего шкафа, а так они просто памятники прошлого, который был всем полезен и нужен, но сейчас стал ничем. Бывшие платежные средства, конечно же, принимают в музей за дополнительные бонусы для сдавшего, но, как известно, всякая вещь у советского гражданина проходит 3 стадии. Да и порой некоторые используют монеты для художественного оформления мебели и предметов быта. Семен Семенович снова чуть не схватил охапку копеек с рублями, как было давно в его детстве, да вспомнил, что они бесполезны. Поэтому в его кармане в очередной раз звенели лишь ключи. Посмотрев на свои часы, он понял, что сейчас нет нужды в спешке. От дома до остановки он спокойно шел, но на всякий случай придерживал свою армянскую кепку. Кроме уже привычных машин, в народе прозванных электрончик и электробусов, прозванных в народе ждалка, также иногда проносятся по улицам и старые добрые извозчики, подгоняя теслозавра вместо лошадки. Правда, для головных уборов большой риск срыва ветром представляют иногда пролетающие в воздухе дроны, вертолеты и гражданские магнитолеты, которые позволяют мгновенно пересечь город. И вот нужный мужчине электробус, следующий по маршруту номер 13, не спеша подъезжает к остановке. Сев это чудо советского переконструирования, Семен вновь погрузился в мысли о подарке для тещи. словно эта женщина решила оправдать советский анекдот, повторяя текст этого шедевра юмора. Хотя Семен не знал, что ему делать с наступающим Армагеддоном, но он прекрасно понимал свою работу. Все-таки кто-то должен следить за потоком конвейера на ликероводочном заводе. Да, Семен трезвенник и при этом работает там, где водка и прочие спиртосодержащие напитки текут рекой. Характерное противоречие для его места работы и должности, правда, его иногда бесит некоторые коллеги по цеху, а точнее одна особа, Мария Бабчик, которая по совместимости является его школьной любовью, но выросшая в редкостную зануду. Рабочий день прошел без казусов, хотя директора завода и начальника склада увели за подрывную деятельность. Вскрылась спекулятивная схема по контрабанде алкоголя гоблинам из Альянса. Отсутствие денег еще не гарантирует отсутствие спекуляций с товарно-материальными ценностями. ОПХС работает строго, регулируя соответствие отчетности на нормы хранения и распределения товаров, но здесь же вскрылась схема, когда за последние 5 месяцев целых 5 фур с алкоголем разных марок пропали в неизвестном направлении, но бдительность ответственных проверяющих в штатском позволила вскрыть цепочку спекулянтов. Вот бесстыжие рожи, и так живем как в фантастике, так этим и этого мало. Ругался в курилке Дмитрий, напарник Семена, реагируя на арест их начальника и начальника склада. К удивлению Семена этот рабочий день закончился весьма быстро, ибо время буквально пролетело. А ведь кроме ареста этих бесстыжих спекулянтов-контрабандистов, других происшествий не было. Хотя из-за таких неприятных новостей коллектив предприятия и трясло, словно они неделю не выходили из пьянки, но это не мешало работе завода. Так что Семен в перекурах читал 12 стульев да изредка посмеивался над шутками и анекдотами Дмитрия. Хотя 5 раз и отвлекался на красивый вид архитектурных роскошеств его школьной любви. Так он и проработал свои 8 часов. К его досаде ему пришлось остаться на коллективное собрание, где как раз и обсуждалось происшествие, бросившее тень на весь коллектив. Правда, и хорошие новости сегодня тоже присутствовали. Коллектив завода поприветствовал нового работника склада. Этим существом оказался Огр, который стал отвечать за погрузочную деятельность. К счастью, у него была только одна голова, что означало для всех, что споров двух голов на одном теле можно и не ждать. После рабочего дня Семен Семенович направился в сувенирную, где люди выставляли свое творчество, в надежде, что кто-то заберет их труд домой. Различные статуэтки, картины, платья с причудливыми узорами, ожерелья из всего, что добывается в земле, и прочие декоративные предметы утвари. И тут Семен увидел интересный предмет, глобус Сазерота, украшенный блестками и рисунками монстров. «Теще глобус подарю, пускай на мир посмотрит», – отшутился Семен, и попросил работника сувенирной завернуть этот объект. Сфотографировался на фоне своего приобретения, написал 3 строчки в анкете, почему именно захотел получить глобус, написал благодарственное письмо творцу сего шедевра, оставил наилучшие пожелания и направился домой. Конечно, когда деньги стали не нужны, появилась проблема, а именно обесценивание творчества. Раньше за любую хрень можно было получить 20 рублей, но теперь что художник должен получить за свой труд? Как оказалось, ответ на поверхности. Если человек хочет творить, то пусть это желание будет искренним, а не мотивировано звонкой монетой. Ну, а если творец желает распространить свое творчество, то тогда он его может дарить друзьям или раздавать прохожим. После устранения денежной системы эти барахолки, где происходит процесс распределения культурных ценностей, стали частью системы централизованного управления по обороту материальных ценностей культурного и эстетического потребления. Система довольно запутанная, хоть и простая на первый взгляд. Это одно из весьма больных мест для человечества, так что эту сторону жизни необходимо держать на особом контроле. Ну, а творцы получают благодарственные письма и некоторые государственные бонусы, типа возможности попасть в школу искусств имени Васнецова, ну, а также, при условии высокого одобрения от народа, художник или скульптор сможет увековечиться в партийной галерее или в музее искусств. Ведь художник трудится не за золото, а ради искусства. Потом, после всего этого дня, Семен отправился домой, ведь дома его ждет больная жена, которая в данный момент смотрит телевизор, где на один канале крутит КВН. Ну, а ложась спать, она и ее муж знают, что завтра будет новый день, вносящий свой маленький вклад в изменение этого мира, шаг за шагом. Стратхельм. Артас и Джайна примчались в Стратхольм как раз к тому моменту, когда туда телепортировались с помощью стационарного портала 3 полка королевских гвардейцев, 5 полков рыцарей и подошли из ближайших крепостей отряды пехоты, копейщиков, лучников, фузелеров, также прибыли осадные орудия, ранее сведенные в отдельную дивизию. Непривычно было видеть столь крупные силы королевства, собравшиеся нынче вокруг города. Что здесь происходит? Почему город окружен войсками? На вашем месте, я бы спросил, почему над городом дым? Ликвидатор Химера появился как всегда неожиданно, совершенно бесшумно и хрен пойми с какой стороны. Артас и Джайна совершенно по-детски ойкнули и отскочили от советского героя, внушающего самим своим присутствием иррациональный страх. Не поспоришь с его словами. Надо узнать обстановку. Тот факт, что утер лесными тропами на конях быстрее вышел к городу, чем они прибыли на советской бронетехнике по дороге, конечно, расстроил венценосных молодоженов, ибо они надеялись переговорить с верховным паладином тет-а-тет и узнать у него подробности инцидента, произошедшего в Хартглине. Что касается особого отряда наследной четы Лордерна, то все они, включая помощь присланную Тиринасом, готовы были незамедлительно исполнить приказы их высочеств. Даже советский ликвидатор не выказывал обычной отчужденной холодности. Наверное, больше занимал его мысли горящий город Альянса, окруженный войсками этого самого Альянса. Необычно даже по меркам Сови. Вперед, мы должны узнать, что здесь происходит. Отряд Артаса и Джайны помчался прямиком с холма в сторону лагеря перед городом. Спустя 10 минут они уже вызывали удивленные охи-вздохи от вида советской крепости на гусеницах, верхом на которой прибыли наследный принц и его жена. Солдаты кланялись особам королевской крови, но не решались подходить близко, так как вид огромного стального монстра, блестящего элементами из мифрила и арканита, одновременно приманивал и отпугивал любопытных. Они проехали почти до самой штабной палатки, где перед принцем Артасом и принцессой Джейной во фрунт вытянулся генерал и непосредственный командир рыцарской конницы, которому поручили охранять этот участок осады города. На вопрос, по какой причине город оказался в осаде, генерал только зычно отчеканил про карантин, что установлен лордом-паладином утером светоносным и который в данный момент зачищает город от вспышки чумы и угнездившейся нежити. Нежити. Как такое возможно, генерал? Не могу знать, ваше высочество. Верховный паладин забрал лучшие отряды и вошел в город, а нас составили снаружи перекрывать кордонами пути из Стратхольма. А еще, по донесениям разведотрядов, в пригороде были замечены демоны. В этот момент из городских ворот вырвалась небольшая группка живоглотов и костяных гончих, возглавляемая не чумным воителем, как уже бывало, а самым настоящим демоном. Нечисть бежала в центре группы нежити, раскидывала вокруг себя клинья энергии скверны. Они прорвали оцепление у ворот и направились прямо к штабной палатке, а следом уже неслись два десятка вурдалаков, скелетонов и парочка чумных мутантов. Королевские гвардейцы на арке ворот даже не старались задержать сильных тварей, а вот упырей приняли со всем почтением. Сперва поприветствовали выстрелами пистолей, а затем спустились вниз и тяжелыми алебардами покрошили нежить в фарш. Что же касается группы сопровождения демона, то она развернулась широким фронтом и понеслась прямо на порядки осаждающих город войск Альянса. Исчадье пустоты раскрыло свои широкие крылья, где наизнанке оказались подвешены мертвые младенцы и начало ими швыряться. Тут же полковник, докладывавший Артасу и Джине, рявкнул команду на отстрел детских тел. Какого? Крохотные тельца невинных жертв оказались своеобразными чумными бомбами. В этот момент вперед выдвинулся мастер ужаса, входящий в пятерку боевиков из СССР. Песчаный тролль затряс каким-то костяным амулетом и чумные младенцы не долетели до порядков солдат Альянса, рассыпавшись пылью. Химера тут же сорвался с места, ловко пробежал между порядками солдат, взлетел на придорожную скалу и открыл сезон охоты на живоглотов и гончих. Правда, одна из собачек стараниями мастера ужаса внезапно вышла из подчинения и набросилась на демона, который просто опешил от такой быстрой расправы над его свитой. За что и поплатился, его тут же снесла струя воды от водяного элементаля, призванного Джейной.